Да. Алло. Алло. Да, да, что? Нормально меня что, слышишь? Да. Ты за компьютер? Ты за компьютером сейчас или нет? Ну, в принципе, нет. Не за компьютером. А что? Слушай, а как ты отреагируешь на то, что я тебе скажу, например, что наши с тобой разговоры были записаны и выложены в интернет? В смысле, не понял прикола. Ну, как ты на это отреагируешь, если бы я... Не-не-не-не, ну, просто опубликую на, там, на сайте, на котором много людей заходят. Типа, вот... А, ну, там. Смотри, ну, это, типа, ты мне сейчас хочешь, да, типа, что ты сейчас куда-нибудь... Ну, я понял, я теряю, Вась. Ну, в таком случае, если ты просто хочешь бабок поиметь, то для тебя это все очень плохо закончится. Нет, ты не понял. Я тебя спрашиваю, как бы ты отреагировал, если бы я тебе сказал, что записи уже выложены в интернет, понимаешь? Уже. А, ну, в таком случае, тогда, ну, в принципе, найду я тебя. Не, ну, я, точнее, не я. Ну, плохо как. Если, допустим, выложил ты уже, то есть ты их слил, да, по сути, то. Ну, ты там рассказываешь, ты называешь клички, ты называешь имена, ты рассказываешь, ты прямо говоришь о торговле оружием, о, ты рассказываешь о том, как вы там людей воровали и там продавали их за выкуп, да? То есть всю вот эту информацию, если она будет выложена в интернет, как ты на это отреагируешь, скажи мне? Ты взгрустнешь или нет? Или ты будешь улыбаться дальше? Ну, ебать. Там ты наговорил, там настолько хорошо наговорил, что тебя, скорее всего, свои же пидорасы его берут, понимаешь? Ну, сначала они хлопнут тебя, понимаешь? В Оренбурге и так далее. Ты что, ну, пойми фишку, а что... Вот мне это... С кем ты разговаривал? Как ты думаешь, с кем ты разговаривал все это время? С кем ты сейчас разговариваешь? Как ты думаешь? Как меня зовут? Кто я? Чё, блядь, Вася, она, Стёпа, ёпцы. Женя, Стёпа? Ебать. Женя, как тебе там фамилия? Друзнев или... Как-то так, короче. Угу. Знаю, что сестра у тебя, Гайваренко. Ты уверен в этом, да? На 100%, что я это именно тот человек, да? Что все... Ну, блядь. А, вот мы пиздец. Ну, ты мне сам, блядь, мне сначала Артем дал твой номер, ебать. Ну, Артема-то я знаю, мы с ним работаем уже, сука, полгода, блядь. Артем мне дал твой номер, ебать. Значит, соответственно, блядь, кто это? Это ж не какой-то левый Вася, понимаешь? Так. Не, ну я смотрю, я сразу понял, ты какой-то мутный, какую-то хуйню на мурке ебать, там какую-то Митю нахуй ебешь через каждые 5 минут. Значит, объясни мне, что значит ебать Митю? Откуда это выражение? Я первый раз его слышу. Ебать Митю. Ну, блядь, ну что? Не Митеньку ебать, ну на мурке, типа, когда пацан на мурке, он ебет Митеньку, понимаешь? Не понимаю, это когда он выключает... Не, ну можно еще Бабу Розу ебать, но до Бабы Розы вроде вот только сейчас ты начал ебать Бабу Розу, понимаешь? Ну, не совсем я все-таки понял, что значит ебать Митеньку, если честно. Ну, блядь, ну Митеньку, это вот чем ты сейчас занимаешься, ты сейчас просто ебешь Митю, понимаешь? Давай по-нормальному раскинем, поговорим, что там, денег хочешь или что? Я... От кого денег? Денег, которые ты получил путем, значит, блядь, откровенной бандитской деятельности? То есть, ну если что, так вот это был юмор, понял? Я пошутил, ну, чисто да, такой юмор прикольный. Конечно, юмор, я все понимаю. Ты пойми, мне ж как бы мое дело такое, мне похуй, юмор, не юмор. А тут для меня ничего не зависит от того, пиздел ты или не пиздел. У меня есть хороший материал с долбоебом, который сливает мне кучу интересной, любопытной, я бы так сказал, информации. Вот. А там, знаешь, кому ты будешь рассказывать, это уже там, знаешь, не мое дело, мне глубоко поебать. Понимаешь? Да, ебать. Ну, я себя расстрою, дружочек, что как бы ты в первую очередь пострадаешь. Женечка, я сейчас говорю, что, блядь. Ты знаешь, что я такой? Какой Женечка? Алло, ты понимаешь, еще раз говорю, что я никакого отношения к человеку из Артемовска не имею вообще. Ты понимаешь, что таксист, как таксист может так разговаривать, как я? Ты не почувствовал ничего неладного, блядь, когда я начал говорить умные слова, которые таксист знать не должен, понимаешь? Не, ну я подумал, я себе сказал, что там на ширку Митю ебешь, что такое дело, понимаешь? Ширку. А, ну видишь, то есть ты все списал на то, что я могу быть под воздействием какой-то хуйни, да? Не, ну как бы понимаешь, ну какая разница, таксист не хуист, ебать, но человек может быть, какая разница. Я был на местности, слышь, алкаш, ебать, в натуре алкаш, так он там, ебать... Он рисовал все, ну, чертежи самолетов, потому что он учился там в Харькове. Так нет, ладно, суть не в том, суть в том, что нахуй ты сейчас на Митю ебешь. Это типа сейчас я решил опять нам обдолбался, чисто прикололся или что, Жень? Ну не, ну просто мне стало интересно, как бы ты отреагировал, если бы я выложил наш... Ну как, ну хуёво, ебать, ну в первую очередь пострадаешь одни хуй ты, понимаешь, одна хуй. Слушай, а почему хуёво? Почему хуёво? Ты сказал, что ты пошутил. Не, ну я пошутил, но все равно за такие, понимаешь, такие шуточки, хуюточки, как бы, отсекается сразу детородный орган. Ты понял меня, да? Да. Сразу. И ты будешь сразу свободен, понимаешь? Свободен, блядь, как трусы без резинки. Слушай, подожди, а почему, ну, то есть тут же, так сказать, детородный орган тебе придется отсекать, потому что это ты много чего пиздишь не по теме. Да ну я так, ебать, петросянил так вот, ебать. А кому, смотри, ты сливать-то будешь записи-то? Да, можно просто опубликовать на Фейсбуке, там еще где-нибудь, знаешь. Ну, чтобы, значит, те же самые жители Горловки знали, вот что у них есть такой Александр Усатов, такой хороший человек, молодец, благодаря ему они могут жить в хорошем городе, у них безопасно. Все хорошо, молодцы, как бы, красавчик же есть, и подруга у него хорошая, усатая, понимаешь, и он сам усатый. А, я понял, почему ты подругу себе усатую завел. Ебать, дошло, сука, ебать ты тугой, мужик. Ебать, класс, слушай, ну это прикольно, молодец. Ну, я тебе говорю, это фотокреативчик. Я понял, вот, то есть, ну, типа, понимаешь, то есть... Чтобы страна знала своих героев. Ты можешь сбежать в Россию, понимаешь? Но ну, это же никак не избавит тебя от ответственности за всю ту хуйню, которую ты делал. Если ты думаешь, что тот кэш, который ты заработал, значит, вытворяет ту хуйню, которую вы там вытворяли, блядь, в этих городах, что ты сможешь эти деньги, так сказать, использовать, то я тебя должен разочаровать, дружище, это не так. После этого слива, после слива этой информации, тобой местные же и займутся, понимаешь, калужские. Ты да, долбоёб, не они, ебать. Скан своего паспорта, блядь, в смысле фотку своего паспорта выложил ВКонтакте. Ты просто дегенерат, ты такой тупой пиздец. Тебе вчера человек скинул, вот ты говоришь, скинул какую-то хуйню непонятную, так тебе вчера человек скинул запись с твоим же голосом, дебил, с твоим голосом. Кто выложил? Кусочек. Я вчера уже выложил кусочек записи, где ты базаришь что-то, понимаешь? И тебе этот хуй, который... Удалился, ты говоришь, да, там какая-то страничка, кто-то удалился. Он тебе, дебилу, вчера же скинул нахуй этот записи кусок. Ты даже его не... Да нет, то есть ты настолько тупой, послушай, ты настолько тупой, что ты даже не понял, что тебя слили уже несколько раз. Ты блядь, просто дегенерат. А ты не думаешь, что это как бы, ну, все тупо, ебать, так вот, чисто... Ну, я тебя развел по итогу-то. А ты не думаешь, что вот ход такой неожиданный очень может быть? Очень даже может быть. Очень даже может быть. Но для этого тебе нужно быть или очень крутым актером, или тем, которого я нашел ВКонтакте, у которого усатая подруга. И ты знаешь, что-то мне подсказывает, что все-таки ты не супер актер, а парень усатой телки. Понимаешь? Да не, Жека, ебать. Ну, в натуре нормально. Мне понравилось. Я не ожидал, что так все будет. В натуре, в принципе, спасибо тебе тоже. Ну это в натуре, ебать, по приколу чисто все было. Ну я понял. Поэтому, ну вот так вот, ебать. Я понял, что ты за хуй, ебать. Я знаю всю эту хуйню, не они. Так. Так что, блядь, ну по приколу. Просто я импровизировал сходу. Вначале я просто не знал, с чего начать, потому что банально, ну банально заебало, реально заебало. И хотел что-то свеженького, то, что, вот, ну, знаешь, люди поймут, то, что вот... И поэтому начал так искрометно импровизировать, просто вот... Как оно, пошло-поехало, короче, вот так вот. Такая хуйня. Подожди, так ты меня развел, что ли, сука? Конечно, ёп. А ты как хотел. Такая хуйня нет, бывает совсем такая. Ты не смог бы, на такой скорости импровизировать. Что ты пиздишь мне, блядь? Не, я отвечаю. Я просто, в принципе, могу сейчас сказать несколько вещей, и ты поймешь, что ну я 100% импровизировал. Давай. Причем давай, реально без заготовок. Давай. Не, ну я просто думаю, хорошо, если ты выложишь, я опубликую что-то. Как будет лучше, если, допустим, нет, люди если, будут думать. Ну если это фейк, какой смысл публиковать? Ну вот, видишь. смысле? А с другой стороны, если я, допустим, знаю, что это по сути это фейк, ну, блядь, хуй его знает. И можно сделать шоу, понимаешь? А я буду знать правду. Не, чувак, это хуйня. Это хуйня. Так неинтересно. Я фейки не публикую. Тем более, учитывая тематику, учитывая, значит, ну, не, хуйня. Не, ну, короче, суть в том, что... Ну, говори. Ну, суть в чем? Суть в том, что, ну, как бы, тебя развели, походу, так вот, да и все, по красоте, понимаешь? По красоте, ебать, вот так вот, пацанчик, ебать, которого, кстати, к слову, зовут Владик. Просто по красоте тебя развел. Иногда бывает и так. Кто-то превзошел тебя остроумием. Но ты сейчас ничего не доказал, чувак. Мы можем работать с тобой в тандеме, в принципе. Я думаю, неплохо будет получаться. Ну, ты понял, да? Работать в чем? Нет, не понял. А? Да не надо, блядь. Все ты понял. Я надеюсь, до тебя минут через полторы, возможно, уже дойдет. Что, ну, тебя реально немножечко развели. Так, чуть-чуть, в принципе. А ты повелся, блядь. Так что можешь выкладывать, в принципе, мне похуй, понимаешь? Ну, что ты скажешь, свое оправдание? Ну, слушай, ну нет, ты должен назвать что-то, что убедит меня в том, что... В том, что, значит... Но подожди секундочку, но есть же твой ВКонтакте, или это не твой ВКонтакте, твой ВКонтакте. Ну, частично, ну. Частично, ну, да, допустим. Смотри, мой. Твой ВКонтакте, ты на фоне захвачена этой хуеты, ты в форме, значит, украинского мента, ты, ну. Не, это реальный тип, на самом деле, ну, это в натуре реальный тип, базару нет. Да что ты пиздишь, что ты мне пиздишь, мразь, а? Не, я могу тебе сказать вот реально там пару предложений, ты сразу сходу ты поймешь, что... Давай, ну, говори. Это изначально как бы было задумывалось по-другому. Я, конечно, сейчас могу сказать, блядь, Жека, туда-сюда, ну, братан, давай, там или бабками решим вопрос, да? Ну, блядь, ну не вылазит, чисто так вот туда-сюда, давай, я приеду в городу, порешаю, насколько ты там, десятку, двадцатку, отстегу, все, проблем нету. Можем так порешать вопрос, да? Ну, можем. Да? Ну вот, а можно по-другому, могу я тебе сказать информацию, ты поймешь, что, ну, такая хуйня, что есть, ну, так, или талантливые давай, люди. Или давай десятку, или давай информацию. Давай тебе информацию. Да. Информация в том, что, а как вот называется человек, который сделал пранк на пранкера? Как это определение? Ах ты пидорас, сука, пидорас, ах ты мудак, ах ты сука. Ну я отвечаю, на твою отвечаю на пидораса, все было, ну, чисто. Ты сука. Так подожди, стоп, ну секундочку. Ну то есть ты не этот человек? Нет, я не этот человек. А где ты находишься территориально? Архангельская область. Ну, ко мне просто тут приехали беженцы, к нам сейчас, понял, понавалило, да хуя беженцев. А я, в принципе, я сам, ну, родом, ну, оттуда, я уехал, наверное, в 2000, по-моему, или в 2009 я закончил лучшую школу, и мы уехали, да. А сейчас понавалило беженцев, да хуя. И вот эти все истории я услышал от одного из них. Плюс я звоню домой. У меня, допустим, вот мой бывший одноклассник, он сейчас находится в ополчении. Поэтому половина этих байк, это реально как бы, ну, правда на самом-то деле. А вот особенно про спиженные байки, это 100%, это инфа-сотка просто. Ну, а как тогда ты говорил про аварию автобуса? Откуда у тебя эта информация? Это свежая информация? Ну, блин, ну, Женя, ну, допустим, вот, если бы у тебя вот так вот, ну, на туре кенты, в принципе, которым там школа, хую, ну, так вот нормально все было, были там. И ты им просто, я так вот частенько там скайп звоню, когда у них есть интернет. И там вот так вот, ну, люди рассказывают, вот, а шо и как вот есть на самом деле. И я еще, блядь, забыл сказать, как там вот гнались машины от ЖТ, ебать, на Ростов. Тупо гнались от ЖТ машины. Хорошо, я тебя понял. Слушай, но... Ну, хуй знает, чувак. А стереотип, хорошо, окей. Стереотип именно чего? А, стереотип. Потому что, ну прикинь, ебать, я тут звоню. Вообще сначала хотел начать просто по стандарту пиздеть, потом у меня вот что-то переклинило, я начал за всю эту тему. И просто у меня вот настолько много мыслей было, настолько надо было мне продумать на ближайшие 20 секунд вперед, что говорить, что просто у меня, блядь, я настолько запутался в своей речи, и такой дефект, маленький коллапс, конечно, произошел этим ебаным стереотипом, это реально, блядь, беда. Сука, мудак. Плюс надо было войти в роль такого, такого типичного быдла, а, такого матча. Мудак. Ой, не, ну нормально, в принципе, я думаю, если это последняя запись, ее не выкладывать, то ну нормально, потому что... Нет, пойми, ну, сама концепция пранкоты предполагает, что я не пилю фейки, понимаешь? Так нельзя. Я понял, ну, один хуй было очень интересно, на самом деле. Ну, блядь, конечно, это чёт. Ну, точнее, ну, ты понимаешь, ну... Были, конечно, такие мысли, что это может быть фейк, но ты настолько, настолько эргономично косил под дебила, просто пиздец, да, чувак, ты себе даже не представляешь. Так, а хорошо, хорошо, ну подожди, стоп. Ладно, не, красавчик, пранкер, который разыграл пранкера, это, конечно, это, да, это очень хорошо. Но... Такой вопрос. Ну? Ты наслушался немало историй, да, собственно, от этих ребят и так далее. Ну, тебя не смущает то, что ты, пусть косвенно, но находишься, скажем так, на стороне агрессора, на стороне оккупанта? Ну, я про то, что так или иначе, значит, но все-таки Россия — это та сторона, которая заварила всю эту хуйню. Да не, ну я, в принципе, вот то, как я вот вчера по пьяни рассказывал, в принципе, я так поэтому держусь. И те, эти пидорасы в натуре. И там, если я жил парнишка, вот он работал в Да, но только, только тут одни пидорасы, понимаешь, одни пидорасы пришли домой к людям. Понимаешь? Это же не в России сейчас орды, блядь, украинцев отжимают машины, там танки теряют. Нет, и так тут далее. Я с тобой согласен, потому что когда здесь была в Чечне, согласен, если бы в России там в какой-нибудь городе так ходили бы с американскими флагами, то города бы снесли с лица земли буквально за два дня. И это было бы нормально. Я с тобой тут согласен, базару нет. Тут вообще базару нема, ну просто я говорил то, что мне рассказывали люди, которым ну, я верю, которым я знаю. Вот у нас там приехал тип, ебать, сюда, там, бывший ополченец. Долго там, туда-сюда, там, разговорились, ебать, там, за спизженные танки, там, моя бабушка рассказала, потому что у меня, допустим, я живу в частном секторе, жил, а там стала жить моя бабушка, да, в этой, в Кондратьевке. И там наша соседка, она, ну, реально, понял, она всю жизнь, короче, была, ебать, там, с ней никто там ну, не тусовался ни с кем, она не водилась. И вот на, когда молодежь, там сейчас масса уже съебалась молодежь с той местности, и, соответственно, она на сайте какого-то хуя. Ну, я понимаю, до дистанции, что он там, блядь. И вот эту шлюху целенаправленно уже, наверное, месяц, да, чуть ли не каждый день ездят, ну, поебывать ребятки. И вот крайний раз они приехали на танке, которые проебали. Это реальная история из жизни. Ну да, история про танк всем нравится. Кому не давал слушать, все смеются, говорят, классно, танк, смешно. Ну потому ну, что в жизни, бля, понимаешь... Ну, я не знаю, слушай. Ну, короче, смотри, я понял. Ну, блядь, ты просто понимаешь, как бы я уже подготовил пост, уже все есть, все готово, я уже ролики все залил про усы, про всю хуйню, про ебать этого Митю нахуй. А как ты базаришь как гопник нахуй? А, ты оттуда же, все понятно. Ну да, я же оттуда, понимаешь, я на 30% ну, слеплен из этого, это ж не отнять. А как ты не потерял акцент за это время? Ведь ты общаешься с людьми, которые общаются иначе. Да, ну, блядь, них, 5 лет, не они, ну, если я там, ну, вырос всю жизнь, нихуя себе, там, 5 лет это так вот. Ну, то так вот идет здесь по райончику, кто-то что-то где-то, ебать, так чисто слышишь, ебать, ты что там, в натуре, нахуй, мурку уводишь. Все, все понятно, все ясно, ебать, и такую фразу, понимаешь. Такая хуйня. Как этот хуй подписан? А почему этот хуй подписан на пранкоту? А, потому что нет никакого хуя. Я понял, ты же синтезированный образ. Сука! Сука, пидор, блядь, развел меня, мудак. О, сука, сука, сука, сука, сука. как у меня печет. Ах ты, сука. Да, гори, да, бомбит пукан, ебать. Так, ты, сука, заставил меня не спать, нахуй. Ах ты, козел. Не, ну, блядь, хуй его знает. Надо было, видишь, не говорить, надо было, чтобы ты выложил и все. Ну, не, ну я выложу, я, наверное, сделаю, наверное, я вот это опубликую завтра, например. Сегодня я выложу это, а завтра, типа, там, четвертый звонок от террориста, и я выкладываю эту хуйню. Ну да, люди, прикинь, не ходить будут, нихуя себе. Хорошо, а сколько из той информации, которую ты рассказывал, это услышанное тобой, а сколько придуманное? Я тебе больше скажу, я ездил к бабушке в ноябре, наверное. Да, в ноябре я ездил к бабушке, поэтому я часть видел, у меня есть фоток много, у меня есть много информации по этому поводу, ну, именно компрометирующие очень много больших, так сказать, шишек в горловке. Так делись, нахуй, реально... слышишь, пиздец, ты чё? Это у меня на туре есть. В интересах. Есть. И... Слышишь, так что давай там? Делись, блядь, давай делись, нахуй. Сливай этот контент, давай сюда, я его вброшу. Пиздец, видишь, есть площадка готовая. В чем, блядь, проблема? Давай. Ну, в принципе, слышишь, можно, но у меня, я просто сейчас на работе, понял? Я немного за компом. Ну, фотки, так, хуетки не, там. Не, ну, никто же говорит сейчас. Ну, потом постучись в скайпик, попиздим, я тебе руку пожму. Не, ну, можно такое, так, знаешь, в форме подкаста сделать. Как бы, ну, в таком стиле, потому что... Ну, так вот, именно мне-то похуй. Я, ну, все, что знаю, все дам. В ноябре ездил сам. У меня очень показательный пример, опять же, моя бабушка, потому что она, как и всех людей там оболванили, там реально, ну, местное население, подожди, вот их оболванили. Стой, не рассказывай. Давай, ты вечером приди, напиши мне, например, на почту напиши мне, скинь, напиши, что ты ебатель Мити, Митенькин ебатель, и скинь свой скайп. И мы запишем отдельную штучку, и я опубликую сначала вот эту штуку, а потом сверху еще и типа подкаст. Ну да, базара нет, можно и так. Ну все, хорошо. Да, ну я сейчас публикую, короче. Заходи, ржи. Ну да, я не знал, видите, главный момент у меня был, я вот сейчас стоял и думал, блядь, вот как же быть, все-таки, и типа по одной сюжетной такой истории, типа, блядь, ебать, начать сейчас на тебя агриться, типа, ебать, да ты мудак, там я мамку твою ебал, ну и все, и понятно там все. Или вот рассказать тебе правду, что просто вот, импровизация завела в такое русло. Возможно, опять-таки, если бы. Ну, как вот можно импровизировать настолько, я же говорю, там 91% правды и 9% пиздежа. Поэтому там особо импровизировать только пришлось чисто такой быдло тон. Ну, такой. Я понял. Ну, не знаю, я не могу сказать, что у тебя получилось прямо сыграть бывшего мента, или там ППСника и так далее, или кем там он был, блядь, хуй его знает, этот чувак, от которого ты косил. Вот, но я думаю, то есть я, например, вот понимаешь, у тебя твой главный конек, это твой говор, сука, потому что я знаю, какой там говор, понимаешь, и я на основании этого, скажем так, принял все, что ты говорил, так как, типа, ну, за чистую монету. То есть не будь у тебя такого говора, вряд ли бы я поверил. Ну да, базара нет, потому что он реально специфический. Ну да. Ладно, хорошо, красавчик, давай, до связи. Все, давай, на связи. Отпишись, на пранкоту.